Но вот перед ним ее копия, одна из десятков только в этой деревне и сотен тысяч на планете. Он ошибочно принял стандартные признаки вида за красоту, всю жизнь обманывая свои чувства. Невзгода вновь улыбнулась, изогнувшись от удовольствия. Как странно, что эта женщина, которую он, в общем-то, не желает, так чутко реагирует на его небрежное прикосновение, тогда как злоба... Злоба — это амнезия? Она не выказывала ни беспокойства, ни тревоги, ни смущения. Видела его, признавала, но как мебель, а не как мужчину. Она не пребывала в ступоре, но и не прикоснулась к нему, когда подвинулась. Могла ли любовь миньонетки ослабнуть? Или ее вообще не было? Ее пламенные волосы и бездонные глаза отрицали и то, и другое. Ее любовь сильна. Она предназначалась ему. Миньонетка никогда бы не пошла с ним без любви. В космосе она была невероятно способным капитаном. Без веской причины она не сделала бы ничего. Должен быть мотив. Знает ли она что-то, чего не знал он? Что-то, чего не могла ему сказать? Перед Атоном промелькнуло видение простенькой драмы. В чулане скрывается преступник с пистолетом в руке, готовый вот-вот похитить и обесчестить героиню. В дверях ее любимый, сильный, красивый, умный. Но если она даст знать о своем предпочтении, любимый умрет первым. Она вынуждена молчать и как-то знаками передать ему, что скрывающийся незваный гость не остановится ни перед чем. Если она сумеет тайком передать это известие, задача решена. Злоба лежала неприкрытая, руки вниз, ноги слегка раздвинуты, изумительно прекрасная. Дышала она ровно, глаза были закрыты. Где же злодей? На навесном замке виднелась пломба владельца. Здесь не могло быть третьего. На этом заброшенном безвоздушном астероиде, куда кислород был подан перед самым их появлением. Не могло быть ни тайного подслушивающего устройства, ни дистанционного управления. В первую очередь владельцы продавали уединенность. «В космотеле вы можете рассчитывать на уединение», — рекламировала фирма, и у нее имелись средства для защиты своего доброго имени. Злоба лежала без движения. Тайна глубже, чем... Атон не мог заниматься любовью с куклой. Его сбили с толку. Вмешался душевный цензор. Воспоминание прервалось. С облегчением перенес он все внимание на невзгоду. При свече ее волосы заблестели. Эта женщина, если он понимал знаки, уже училась его любить, а он лишь обругал ее. Внезапно он почувствовал угрызение совести, теплое чувство к ее страданиям. Невзгода отпрянула. На этот раз он не сигналил, не говорил, но она отреагировала. Миньонетка была телепаткой. Он подозревал об этом и раньше. Почему же вдруг забыл? Она могла читать его мысли или, на худой конец, чувства и отвечать на них, а не на слова. Только одно казалось странным. Атон собрал все свои душевные силы и обрушил на нее, как только мог,